Сын мой, при осуществлении мысли в действие будет процессом огненного порядка, дающим кристалл отложения в чаше. И если эта мысль свыше, то явление можно назвать преосуществлением даров духа, даров неба, даров, полученных из космической сокровищницы пространственной мысли. Если же мысль идет непосредственно от учителя света, процесс остается все тем же. Воспринять мысль – это одно, притворить же ее в действие, то есть приложить в жизни, применить на практике – нечто другое, более трудное и значительное. Непримененная мысль не оставит на ауре следа и не войдет в сферу кармы, потому заповедано действие. Сознание расширяется и растет на применении мыслей учения в жизни, и если скажут, что это нелегко и непросто, отвечу: начните с применения мыслей малых и маломалейших, чтобы позднее перейти к приложению мыслей больших. Примененная мысль дает радость, ибо является это основою правильного действия. Говорю о мыслях, взятых из учения жизни. Каждодневные задания, даваемые самому себе, в этом отношении очень полезны. Двигаться вперед можно всегда, в любых условиях, и радость приложения на практике указаний учителя будет вернейшим путем.